1 по 6 июля СМИ разных стран передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. СМИ России, Китая, Лаоса, Чехии, Италии, США, Сенегала, Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Демократического Конго и Бразилии передали весть о том, что Ким Чен Ын посетил новое Пхеньянское среднее училище и принял спецпосланника первого секретаря ЦК Компартии Кубы. Российская интернет-газета «Время перемен», сайт Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченризма и сайт Германского антиимпериалического форума «Весть о руководстве на местах» сообщили о том, что Ким Чен Ын сфотографировался на памяти с теми, кто внес вклад в успешный опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» Хвасон-10. А российское интернетовское информагентство «Приморский репортер» и непальская газета «Артик» передавали, что Ким Чен Ын на месте руководил этим запуском. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.